и в ритмичном покачивании оголенных черных лип. «Что, подъезжаем?» — спросил Возвышаев из тулупа. «Да, Гордеевская церковь», — отозвался Чубуков. «А я вроде бы и не спал», — сказал Возвышаев, откидывая воротник тулупа. «Думал, что все еще лес, санки идут ровно, ни заносов, ни раскатов. Ветер только начинается, за ночь заметет, и не выберешься отсюда». «Ну уж это отойди, проц, как говорят в Пантюхине. Если понадобится, верхом и то уеду, а то обе лошади запрягу в одни санки». «А нам чего без подводы делать? Гордеевский куст большой. Достанете подводы. Вы тут останетесь с полными хозяевами». С высокого церковного бугра все село видно было как на ладони. Два бесконечно длинных порядка домов по берегам извилистой Петравки. Внизу, у самой реки, в окружении ветел и тополей, за тесовой оградой, деревянная, крашеная охрой школа, возле которой густо толпились мужики в бурых свитках, в черных и рыжих шубах, в лаптях и белых анучах, высоко ухлестанных частой клеткой обор. «Ну, Чубук, веселый будет разговор», — сказал Возвышаев, глядя на мужиков. «Гони!» У школьной околицы встретил их Акимов. Взяв под усы разгоряченную лошадь, он провел ее сквозь узкий проезд в ограду и крикнул избачу, стоявшему в толпе мужиков: «Тима, тащи сено!» Привязав лошадь к поперечно закрепленному бревну, подошел к начальству. «С приездом вас, Никанор Степанович!» Возвышаев уже вылез из тулупа и прыгал возле санок, разминая озябшие ноги в высоких хромовых сапогах. На нем была приталенная защитного цвета бекеша, отороченная кенгуровым мехом. Поздоровавшись с Акимовым, спросил: «Всех собрал?» Тот пожал плечами и сцепил на животе толстые пальцы. «Оповестил всех. Имея в виду, никаких скидок мужикам на то, что отсутствовали, не будет». «А по какому поводу собрание?» «В колхоз будем принимать». «Кого?» «Всех». На круглом и красном лице Акимова расплылась добродушная широкая улыбка. «Всех сразу не примешь». «Почему?» — строго спросил Возвышаев. «Так ведь почти 800 человек. Досвету не перепишешь всех-то». «А у нас не церковь. Мы не записываем каждого в отдельности ни во здравие, ни за упокой». «А как же? Всех сразу». Акимов вытаращил белесые глаза, тревожно оглянулся на Чубукова. Не шутят ли? Нет. Чубуков распускал через сидельник, пыхтел трубкой и хмуро насупился. Подъехала вторая подвода. Радимов в тулупе, в валенках, громоздкий, как медведь. Сам стал распутывать повод, привязывать за оконовесь лошадь и балагурил. «Теперь бы горячих щец, да помягче бобец, вот и погрелись бы». «Чего это мужики у тебя на улице мерзнут, а в школу не идут?» — спросил у Акимова. «Не помещаются все в школе-то. А надо их бабами да девками перемежать, уплотнились бы», — засмеялся Чубуков. Тима принес из школьного сарая огромную охапку сена, положил ее перед лошадиными мордами, подошел к Акимову и что-то зашептал ему на ухо. «Что у вас за секреты?» — сказал Радимов. «Перед судебно-следственной комиссией все должны быть откровенны, как на исповеди». «В веретье появился беглый кулак», — сказал Акимов. «Кто такой?» — Возвышаев перестал прыгать, насторожился. «Бывший подрядчик Звонцов». «Ах, этот, который дом свой сжег!» — воскликнул Радимов. «Взять и немедленно доставить в тюрьму». «Ага, воробья за хвост!» — усмехнулся Акимов. «Сперва поймать надо». «А где Ежиков? Зачем смотрит?» — Сейчас же пошлите туда уполномоченного и пусть немедленно арестуют», — приказал Возвышаев.